И вдруг из волны совсем рядом с Аккой высунулись какие-то зубастые морды. «Тюлени! Тюлени! Тюлени!» — пронзительно закричала Акка и взлетела, шумно хлопая крыльями. Сонные гуси, разбуженные ее криком, нехотя поднялись над водой. А того, кто заснул слишком крепко, Акка будила ударом клюва. Медлить было нельзя. Тюлени окружали их со всех сторон. Еще минута, и многие гуси сложили бы здесь свои головы. И вот снова стая в воздухе. Снова гуси борются с ветром. Ветру и самому пора бы отдохнуть. Но он не давал покоя ни себе, ни другим. Он подхватил гусей, закружил и понес в открытое море. Объятые страхом перед наступающей ночью, гуси летели сами, не зная куда. Тьма быстро сгущалась, гуси едва видели друг друга, едва слышали слабый крик, которым звала их старая Акка. Нильсу казалось, что волны не могут грохотать громче, что тьма вокруг не может быть чернее. И все-таки в какую-то минуту шум и свист внизу стал еще сильнее, а из тьмы выступило что-то еще чернее, чем небо. Это была скала, словно вынырнувшая со дна моря. Волны так и кипели у ее подножия, со скрежетом перекатывая каменные глыбы. Неужели Акка не видит опасности? Вот сейчас они разобьются! Но Акка видела больше, чем все другие. Она разглядела в скале пещеру и под ее каменные своды привела гусей. Не выбирая места, гуси повалились на землю и тотчас заснули мертвым сном. И Нильс заснул прямо на шее у Мартина, не успев даже залезть к нему под крыло.